Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем, ну, как всегда, по традиции, да? Да, друзья, всем привет. Ну, боевая обстановка, многим не нравится эта фраза, но особых перемен нет. Единственное, что на Артемовском направлении мы начинаем усиливать наши наступательные действия. Как бы давай так скажем, знаешь, пока, ну, наступательные действия, это когда мы куда-то там что-то пошли, а тут усиливаем давление, да, вот так вот наши. Ну, как тебе сказать, ну... На позиции противника. Тут же по факту визуально-то это выглядит как наступление. Подтягиваются резервы, идут штурмовые мероприятия, артподготовка. Это же наступательные действия. То, что мы не выходим на оперативные просторы, и у нас скорость наступления не 7 и даже не 30 километров в сутки, ну, это другое. Но действия это наступательные. Вот. Это даже, ну, не знаю, это уже, наверное, не активная оборона будет. Это уже все-таки попытки двигаться. Посмотрим, время покажет. Я думаю, ближайшие дни будут интересными на этом направлении. И в плане новостей, и неприятными для противника. Они слишком много стянули на Авдеевку. Вот. Поэтому, я думаю, сейчас мы начнем их давить на разных направлениях. Ну, об этом, в принципе, и иностранные аналитики сообщают, что как раз-таки у нас такая тактика, что вот только как мы начали активно наступать на Авдеевке, они сразу перебросили там с другого направления, там, да, с Купянского направления резервы. Мы начали они сразу, из Запорожского, да. Даже с Сумской области они 101-ю бригаду теробороны перебросили, там некоторые другие из других областей. Поэтому, ну, пускай. Ну, нужно сказать, что от этого намного сложнее нашим парням, которые действуют на Авдеевском направлении. Парни просто мега-герои. И нужно отдать должное. Вот. Ну и, в принципе, на всех направлениях работа тяжелая. И наши героические ребята, нужно понимать, что все фронтовики – это лучшие люди страны, однозначно. И такое же отношение к ним должно быть и после войны. Потому что то, что делают ребята, это просто фантастика. Безусловно. Я что хотел сказать? Пока мы сейчас вот от военной темы не отошли к более серьезным темам, да, я хотел буквально 2 минуты потратить, значит, нашего времени. Сегодня была новость, она, ну, в принципе, мало кто обращает на такие вещи внимание, да, но я за этим слежу, потому что я же говорю, что это война артиллерии и так далее, да, я всегда слежу за какими-то новыми, значит, там, появлениями орудия или там еще что-то. Вот была новость о том, что, значит, усовершенствовали снаряд «Краснополь», да, или «Краснополь», как называют его там многие, да, вот, и, значит, было описано, что была улучшена точность оружия. Я хочу сказать, что мне удалось, значит, в СВО, когда мы с Максимом участвовали в Мариупольской кампании, у нас там был период времени, когда мы по позициям противника корректировали, скажем так, не то чтобы мы наводили, да, а работал, значит, расчет «Орлана» плюс, значит, артиллеристы «Краснополем», а нам для нашего подразделения, скажем так, в интересах которого работали как раз-таки «Краснополем», мы, значит, наблюдали, да, и говорили, куда что попадает, туда, куда нужно попадает, или туда, куда не нужно попадает. Потому что, ну, важна была точность для того, чтобы мы там, значит, перешли из одного здания в другое. То есть опыт, значит, вот взаимодействие, скажем так, с этими расчетами у меня был, да, и я и так могу подтвердить, что «Краснополь» стреляет очень точно, да, поэтому я бы хотел бы обратиться к джентльменам, которые его разрабатывают, да, ребята, «Краснополь» и так хороший снаряд, да, и так он хорошо попадает. Нам для того, чтобы конкурировать с противником, нужна не только точность «Краснополя», да, а нам нужна дальность. Потому что вот 3 топора те же, да, они стреляют на 40 километров. А «Краснополь», по-моему, стреляет там 19-20, по-моему, километров, да. То есть для того, чтобы нам достать до нашего конкурента, да, нам нужно еще 20 километров. Поэтому точность, это, конечно же, хорошо, но, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы у нас увеличилась дальность. Потому что я уже об этом говорил, и уже просто одно и то же повторять устал как дурак, да, вот у нас была проблема, когда мы обнаружили, значит, 3 топора, 2 орудия, да, но там, один из руководителей, значит, подразделения просто нам сказал, нам нечем их поразить, да, и мы там выдумывали какую-то схему, как нам их, значит, поразить, значит, надо просить ланцеты, там, еще что-то там, да, и, значит, разрабатывали какую-то тактику, да, чтобы это сделать, хотя, в принципе, мы напрямую работали там с начальником артиллерии, да, то есть, в принципе, у него в его, значит, подчинении были орудия, да, но мы достать не можем противника, да, поэтому нам нужна дальность, да, мы должны конкурировать, значит, с лучшим оружием в этом конфликте, да, я не говорю, что наше оружие плохое, да, но нам нужна дальность, ребята, нам нужна дальность, вот. Либо тогда завалите весь фронт, не подумайте, не Ямало, а завалите весь фронт ланцетами, вот, чтобы не было тогда в них дефицита какого-то, да, если на твоем направлении появляется какое-то орудие, ты можешь сразу отправить ланцет и его поразить, и тогда, конечно же, там 20-25 километров артиллерийских орудий будет хватать, если мы будем знать, что мы можем залететь далеко в тыл и спокойно накрыть там любой три семерки, арчера, шмарчера, чего, кого хотите там, да. Поэтому тут либо надо, значит, наращивать ланцеты, либо все-таки подтянуть как-то чуть-чуть дальность артиллерии, да. Ну, конечно же, и точность, но и дальность, соответственно. Поэтому всех извините, надеюсь, меня там все услышали, никто не обиделся, и вот можем продолжать дальше. Сейчас, я думаю, инженеры разработали твою куколку Вуду и начинают иголками. Так. Ну, понимаешь, в чем дело? Что как бы современные реалии таковы, что дальности все-таки раздвигаются. Да, мы видим это по беспилотникам, да, что война в стиле лакшери, да, что теперь. Надо запомнить, дальности раздвигаются. Дальности раздвигаются. Еще. Ну, я имею в виду, расстояние между противником двигается. Да, все поняли. Я просто тут просто можно новый словарь создавать. Не все могут смотреть в завтрашний день. Да, не все могут смотреть в завтрашний день. Поэтому дальность увеличивается, и мы это видим прекрасно, да, что не вступая в бой с противником, уже наносят поражение, да, бьют по тылам, бьют по машинам эвакуации, значит, по чем угодно, там, по танкам, которые стоят там 3-5 километров от переднего края, туда добивают, да, поэтому, конечно же, нужно вот нам как бы, значит, подтягиваться к модным тенденциям, да, вот, а артиллерия наша, она хорошая, она надежная, но она, ну, немножко несовременная, поэтому хотелось бы просто, ну, вот, чтобы мы конкурировали, все. Вот. И это правильно. Еще хотел бы отметить, что Зеленский вот сегодня в очередном из своих смешных заявлений заявил о том, что ВСУ продолжит наступать и осенью, и зимой. Потенциал наступательный есть. Поэтому я думаю, что конфликт Зеленского и Залужного, в принципе, очевиден. Да? То есть Залужный, как военный, он прекрасно понимает, что после перенесенных потерь, как в технике, так и в личном составе, особенно в опытном личном составе и особенно в офицерах, его нужно пополнять. И нужно выровнять линию фронта, где это возможно, уйти в глухую оборону и стараться до следующего периода, ну до лета, может, у них не получится, хотя бы до следующего года восстановить боеготовность всей армии. А Зеленский, как бы, ему нужен здесь и сейчас результат, потому что ему нужно бабло рубить и пользоваться наличкой европейских и американских налогоплательщиков уже сегодня, поэтому он как бы продолжает настаивать. Еще, кстати, немаловажный, значит, момент, что выборы, как бы, возможно, могут быть скоро, да? И... там вроде бы как они отменили, то есть выборы, по идее, должны были быть в мае, если не ошибаюсь, следующего года на Украине. Но Зеленский что-то там начал, эти выборы выгодны только Путину, и что-то там они... Не раскачивайте лодку, мы это вчера обсуждали. Да, вроде как отменили. Вроде бы как вот, когда он срок свой отсидит, потом он будет типа исполняющим обязанности, ну что-то такое. Там они пытаются сейчас этот механизм как бы расписать. Вот. Но здесь-то момент какой? В этом месяце начинается президентская гонка в США. В следующем году у них президентские выборы. И вот с 24 ноября начинается предвыборная кампания. тут еще вот такой фактор, который нужно учитывать. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас американцы будут пытаться из этой ситуации что-то вырулить, какую-то перемогу для себя. Вот. И поэтому я думаю, что американцы будут все-таки пробовать договориться о заморозке, чтобы своему электорату сказать: вот смотрите, наша помощь, благодаря тому, что мы помогли, Украина выстояла, там Россия не смогла достичь цели, там, ну и так далее. То есть нужно учитывать, что сейчас вот америкосы понимают, что ВСУ никаких результатов в наступлении не получили, не продемонстрировали никаких успехов, то они сейчас, я думаю, что попытаются договориться о какой-то или заморозке, или еще каких-то уступках, чтобы продемонстрировать все, и война как бы закончилась, но в итоге Россия Киев не взяла, то есть все, то есть Украину мы сохранили, просто не в полной как бы территориальной целостности, тем не менее это нифиговый успех, да, посмотрите на карту, вот, вот смотрите, какая Россия и какая вот Украина, да, вот посмотрите, какие, да, и вот все-таки мы сохранили, да, я думаю, вот в таком плане будет, потому что республиканцы, они будут в первую очередь бить на денежные траты, много сотен миллиардов потрачено на эту войну было, и в целом на украинскую армию, на Украину, на этот проект с 2014 года. Поэтому республиканцы будут своим избирателям объяснять, что посмотрите, какие демократы конченые, как они просто тупо наши бабки тратят впустую, просто в ведро. Вот как-то деньги так. Налогоплательщиков, как мы любим, да? Да. Вот. Поэтому вот такая ситуация. И смотри, нас постоянно просят, чтобы мы иногда там что-то говорили, какие-то советы давали по поводу там для фронтовиков там или этих самых. Не углубляясь в детали, просто два слова скажу, может буду их иногда повторять. Самое главное на войне — это интеллект. Будьте умными, аккуратными, слушайте опытных боевых товарищей и помните, что ваше оружие должно быть продолжением вашего тела. Вот просто всегда спите с ним, в туалет ходите, научитесь разряжать, заряжать, разбирать его закрытыми глазами, чтобы вы могли, не целясь на близких дистанциях, поражать цель, да, вскидкой и так далее. Вот эти все моменты, как бы, а остальное вы уже, в принципе, сами сможете прочесть, посмотреть в других роликах и тому подобное. То есть вот эти моменты, просто интеллект, прислушиваться к опытным и относиться к своему оружию как к части своего тела, это, на мой взгляд, основное. Потому что война повышенной интенсивности, там очень сложно что-то посоветовать, предусмотреть, на каком участке вы окажетесь. Поэтому хотя бы вот такие моменты учитывайте, и уже будет проще. Может, что-то добавишь? Слушай, ну, уже конфликт идет 2 года. Уже появилось столько ветеранов и всего, что я просто ничего не хочу советовать, потому что уже в каждом подразделении есть люди, которые, ну, очень опытные и могут... Ну, ты же понимаешь, что нас подписчики просят, чтобы мы что-то сказали, вот и все. Никто не хочет кого-то искать, тратить на это время, поэтому, ну, иногда нужно что-то говорить, как бы, да? Поэтому вполне себе ты можешь себе позволить повториться. Смотрите CQB пожилое и, значит, Арсота МакАртеми, читайте памятку. Вот. Ну, ты понимаешь, вот после вот твоих рекомендаций люди подумают, что для того, чтобы эффективно воевать, нужно стать Кузьмичом, а для этого нужно, чтобы тебе перевалило за 50, и они такие: значит, еще не время. Я не знаю, ты меня поставил в тупик, я не знаю, что ответить. Все. Слушай, давай еще лучше более важные темы обсудим. Тут уже, давай. Ну, просто понимаешь, вот ты заходишь в YouTube канал, да, на YouTube, да, и там просто уже миллион человек, которые чему-то учат, просто миллион. И они вот, знаешь, на каждом канале они вот пересказывают друг друга, да, 700 каналов, как наложить турникет. Да, и вот все вот накладывают турникет, да. Там 800 каналов, как перезарядить магазин. Ну, понимаешь, ну, потом советы снайперам там, или еще что-то, да. Ну, поэтому, ну, что можно... Я не хочу стать, чтобы вот наш с тобой проект стал, вот мы были одними из тех, кто будет рассказывать, как пристегнуть, значит, магазин к автомату. Понимаешь, ну, то есть, как бы... Ну. Это надо было делать до СВО, ну, когда люди еще сидели с розовыми стрингами на голове, когда мы им говорили с Владленом, что будет война, они над нами смеялись, понимаешь, и прочее. Вот тогда надо было просветительной деятельностью заниматься, да, когда мы приводили реальных ветеранов, и они рассказывали о своих каких-то прожарках, да, мы брали людей, которые были, воевали друг против друга в одном бою, да, и показали им, вот, посмотрите, даже так бывает, да, то есть мы можем разобрать один бой, да, где участвовали два человека, которые там друг друга стреляли, можно сказать, да, то есть, ну, мы постарались, ну, у людей снять эти трусы с головы, да, розовые, да. Кто хотел понять, он все понял. Кто не хотел понимать, они поняли это 24 февраля, да, когда им говорят уже, что все, мы едем, а они до сих пор думают, что мы на учения едем, понимаешь? То есть для этих, наши подписчики все, которые нас смотрели ранее, они все поняли, они подготовились, да. Те, кто... аудитория у тебя выросла в 6 раз. Даже больше, в 7. Сейчас почти. Моя аудитория, как правило, это не, она выросла не за счет ветеранов. Тот костяк, который был, он и остался. Сейчас я смотрю просто по комментариям, появились какие-то просто женщины, которые хотят пожениться в комментариях, они там что-то знакомятся с кем-то. Сейчас уже, знаешь, скажем так, какой-то был военный канал, сейчас стал напоминать, ну, давай поженимся передачу, понимаешь? То есть, вот. Короче, ну, нужно, я понял, нужно ежемесячно проводить кастинги. Но с другой стороны, это тоже хорошо. Почему? Потому что в комментариях также сидит много ветеранов, и им нужна психологическая разгрузка. Они вот там, может быть, знаешь, как, ну, раз какая-то пара сошлась. Да, знаешь, сначала вот переписывались, потом встретились, поженились. Ну и потом через месяц, так, у нас в этом месяце сошлась пара, давайте их поприветствуем. Это Андрей и Галина. Расскажите свою историю, как это было. Ну, мы смотрели чувака с трусами на лице. Да, в чате, да. Вот, поэтому советы мы давали ранее, сейчас у нас более такая, значит, либо немножко информационная передача, телепередача, благодаря, конечно же, тебе, так как ты все-таки мастер вот этих всех информационных приемов, словесного карате и так далее. То есть благодаря тебе вот она стала информационной, да. Ну, а я люблю шутить, чтобы немножко разрядить обстановку и, значит, всем, кто нас смотрел, немного так отогнать от них депрессуху. Ну, я понял. В общем, ты продолжаешь лениться. Тут же момент-то да в чем, братан? Не только в том, что аудитория выросла, и много людей, которые думают, в принципе, идти на войну. Тут еще проблема в том, кто дает эти советы. Есть 700 каналов, это как, знаешь, каналы в Инстаграме, которые учат привлекать деньги, дышать частями тела, даже половыми органами и так далее. Ну, там же только один канал из тысячи, который реально в этом разбирается, правильно? Поэтому здесь просто кто-то хочет твое мнение услышать, понимаешь? Ну, я же еще раз повторюсь, что, ну, допустим, на момент СВО показывали, как пользоваться беспилотниками только мы с Максом, да, вот когда только началось все. Сейчас вон появились такие каналы, где там бобры, там Судоплатов, русский беспилотник, которые не только применяют, там, они сами делают и все. И понимаешь, за полтора года это так эволюция, скажем так, шагнула вперед, да, что теперь мне надо поучиться у этих людей, понимаешь, они кому-то рассказывают что-то, потому что когда мы начинали, было вот так, а сейчас уже все, поменялись сбросы, FPV-дроны и так далее. Поэтому учить люди должны те, которые вот находятся, скажем так, в актуальном моменте, да, мои советы, они были актуальны на начало СВО. Ты хочешь сказать, что ты морально устарел. Я хочу соскочить с темы, да. Вот, допустим, скоро будет, допустим, новая рубрика про скейтборды, понимаешь, в чем дело. Я буду рассказывать, классная тема. Я буду рассказывать про скейтборды, понимаешь, вот, ну, что это такое, что не делают другие. Вот они делают, значит, вот это, а мы будем делать вот это. Кстати, да. Смотри, тут, я думаю, многих интересует, особенно учитывая после вчерашних комментариев, когда все-таки появится сиська? Когда, братан? Тут, понимаешь, у нас третья часть подписчиков, они в принципе нас смотрят только из-за этой резиновой сиськи в твоей руке. И они уже многие пишут, да ну, сиськи нет, все, неинтересно, смотреть, отписываются. А, давай их успокоим, хорошо, чтобы они не отписались. Сиська заказана, сиська едет. Скоро бабушка приехала будет, птичка в гнезде. Птичка в гнездышке. Да, все скоро будет. Сиська будет скоро на базе, так что не переживай. Слушай, ну ты же сразу несколько заказал на всякий случай. Ну я заказал их несколько, но я не буду сидеть с многими сиськами. Я буду сидеть с одной, с сиськой, которая магической сиськой, на которой можно гадать, она предсказывает. Слышишь, а ту ты выкинул, получается? Ну, а что мне с ней делать, если она там... Слушай, ну можно было, знаешь, сделать рубрику, просто отдать должное, типа сиська ветеран, все, она от нас ушла, как бы там. Ну, в принципе... А ты хорош, слушай, а? Ну, что, у нас сегодня... Не, подожди, коль ты вспомнил о сиськах, значит, хотят, значит, мобилизовать женщин для чего-то... Значит, на Украине. Да. Ну, братан, то, что там идет зачистка людей, точнее, территории от людей, ну, это очевидно уже. То есть они сначала здоровых молодых пацанов в расход пустили, сейчас молодых девчонок в расход пустят, ну, все нормально. Все, у них как бы, ну, допустим, мы пишем потери, там, 5 тысяч у нас, 20 тысяч у них. Американцы пишут, 25 тысяч русских погибло. Все, как бы. Поэтому в данном случае они сейчас и женщин пустят под зачистку. А кто не покинул территорию, не успел, тот убежал. Вот, кстати, я сегодня опубликовал видео, где один... Украинский вояка, обращаясь к Фарион, рассказывает, что типа, которая сказала, что русскоязычные украинцы это не украинцы, они вообще не имеют права быть героями и быть на фронте и так далее. Он сказал, а реально на фронте там, наверное, ну, процентов 80 русскоязычных со стороны ВСУ. И он ей сказал, окей, откройте как бы границы, дайте неделю, я тут имущество распродам и куда-то свалю, пусть украиноязычный, он на фронте вот сюда. И ты типа сюда приезжай тоже, как Фарион обратился. Вот, поэтому там уже понемногу... Кстати, Алексей Арестович тоже сказал то же самое. Он говорит, если... Значит, героями Украины могут быть только украиноговорящие, то тогда зачем вы раздаете повестки русскоговорящим? Да, он то же самое сказал, открывайте границы и дайте возможность людям выехать, русскоговорящим, которые не хотят участвовать в этом конфликте. И тогда вы посмотрите, сколько героев украиноязычных останется. Вот. Ну, мы, конечно же, понимаем, что там сейчас многие сидят, кривляются, потому что ты смотришь, как они разговаривают на мове. Я уже, в принципе, я до конфликта уже мову выучил, потому что я смотрел многие украинские каналы, чтобы быть в повесточке, да, и уже привык ее на слух, как бы понимаю хорошо, как бы, о чем говорит. Да, вот я, кстати, не люблю, когда там начинают, там выкладываешь какое-то видео там на мове, да, там начинают, свино-собачий язык и так далее, там, но зачем ты выложил, мне нужен переводчик, зачем нужен переводчик, если там, в принципе, и так все понятно, да. Оно, конечно же, исковеркано, но, в принципе, понятно, да, и ты уже отличаешь человека, который говорит на мове правильно, да, и который, там, как я, допустим, как там, раздвигаем дистанцию. Раздвигаем дистанцию, да. Да, вот. И, соответственно, ты ну, уже на слух как бы ощущаешь, да, вот есть там, допустим, кто на мове говорит, видно, что это как бы для него родной язык, да, на котором он разговаривает. А видно, значит, кто разговаривает на мове на зло мне. И чтобы я половину не понял, что он говорит, и, там, и думаешь, блин, чувак, да, разговаривай уже как-нибудь, чтобы тебе было понятно, ну ты уже, блин, он там, вот, поэтому, видишь, доходит до абсурда, да, то они борются с русским языком, теперь они говорят, нет, дайте нам разговаривать на русском языке, не запрещайте русский язык, то есть там постоянные какие-то, ну, как, идут противоречия, да, в их обществе. Вот, кстати, за этим тоже очень интересно смотреть. Ну да. Ну что, я думаю, на сегодня у нас коротенькая получилась, да? Вообще классная. Короткая. Я люблю, когда короткие, значит, цыпсы. А крутые цыпсы, которые раздвигают любую дистанцию. Да, вот именно они. Все, тогда до завтра. Все, друзья, до завтра.